так сказать, люди, ну, в отношении с вами мы, конечно, невежды. Мы занимаемся только вот с людьми простыми, да, и с людьми такого простого сословия, да. И, ну, поскольку сейчас жизнь сложная, тяжелая жизнь, да, то люди испытывают большие переживания, неприятности, как и в обычной семейной жизни, так и в духовной жизни. Поэтому так вот, приходится вот утешать людей, да, и как-то, ну, их увещевать, чтобы они уповали бы на милость Божию вот в такой тяжелой ситуации, да. Вот, собственно, вот чем мы и занимаемся, да, да, наш труд, да. А теперь, чем я могу быть вам полезным, я не знаю. Батюшка, уже некоторые просят вашей помощи, потому что уже поступают вопросы. Mm-hmm. Если mm-hmm. благословите, тогда я буду и слушать. Да. Читать? Аня, как вы делаете? Как мы будем? Я могу читать. Ну, сейчас читать, давай. Первый вопрос прямо из апостола Павла, послание. «Добрые, которые хочу делать, не делаю, злое, которое не хочу, творю. Что же предпринять, чтобы исправиться?» Такой вопрос. Ну, видите, вот это вопрос очень глубокий, да. Вопрос такой богословский, да, вопрос, да. Ну, тут, видимо, апостол Павел, знаете, говорит о поврежденности вот, нашей природы. То, что греховность наша, настолько она уже глубоко пустила свои корни в нашу природу, что подчас мы просто греху повинуемся, раболепствуем ему, да. Вот не хотим делать, да. А тем не менее, да, грех страсти, да, дурные такие наклонности, они уже сами по себе уже влекут на худое дело. Это уже объясняет уже растленность нашей природы. Ну, что делать, конечно, только путем такой самоработы с собой, да, борьбы вот, со своими худыми наклонностями, пороками, грехом, да, и стараться встать на путь добродетельной христианской жизни. Это борьба должна быть, да, здесь.